Глава 10. Царство святой истины. Вслед за мудростью благодати следуют правильные действия. За думающим умом всегда следуют ошибки, потому что ты снова заставляешь действовать свой эгоизм. Когда ты научишься смиренно пребывать сосредоточенным и собранным в своем духовном сердце, когда полностью оставишь деятельность своего эгоистического ума, Бог возьмет на себя все остальное, и все будет сделано для твоего спасения так, как нужно. Наблюдать за умом – значит контролировать его. Ты с молитвой наблюдаешь гнев ума, раздражение ума, похоть ума, беспокойство ума, и тем самым обуздываешь его. Ты наблюдаешь деятельность ума другой частью ума, его рассудком. Тогда страстный ум, ум помыслов и пожеланий, ослабевает, а твое рассуждение и внимательность увеличиваются. Кто наблюдает за умом, тот свободен от действий ума. Если ты борешься с умом, он становится сильнее тебя. Если просто наблюдаешь за ним, он становится слабее тебя. В этих действиях ума есть что-то от лукавого. Когда же ты пренебрегаешь умом и следуешь за мудростью благодати, ум исчезает, и ты обретаешь свободу своего духа, благодаря просвещению его божественной благодатью. Хотя эгоизм выдает себя за всемогущего властителя твоего ума и тела, но при спокойном, внимательном рассмотрении ты обнаружишь, что царь-то не настоящий. Твой истинный царь и спаситель – Господь Иисус Христос, и его пресветлый трон пребывает в твоем духовном сердце, в твоем бессмертном духе. Именно оттуда сияет небесный свет Царства Святой Истины. В духе нет действий ума и нет наблюдателя за его деятельностью, поэтому дух свободен. Поэтому, благодаря познанию истины, он просвещается божественной благодатью. Поэтому он становится одно со Христом и делается насельником его Царства Божия, Царства Святой Троицы. В своих поисках люди делятся по принципу поговорки: или синица в руке, или журавль в небе. Одни ищут кратковременное земное счастье, другие устремляются на поиски небесного блаженства. Земное счастье всегда внешнее. Небесное блаженство – это сама глубинная внутренняя суть каждого человека. Земное счастье подобно горстке пыли. Небесное блаженство – это живая вода бессмертия, живая сила благодати Христовой. Земное счастье найти несложно, но поиском небесного блаженства необходимо отдать всю свою жизнь. Отдашь жизнь – и получишь вечность. Земное счастье легко уничтожимо, но небесное блаженство уничтожить невозможно, потому что оно есть божественная любовь. Божественная любовь вечна и делает вечностью всякого, кто находит ее. Тот, кто находит земное счастье, увеличивает свой эгоизм и находит в нем смерть. Нашедший вечную любовь навсегда отказывается от своего «я», потому что в блаженстве любви нет никакого эгоизма. Небесная Христова любовь – это есть жизнь вечная, потому что она безусловна. Наставников истины всегда больше, чем послушников. Старцев действительно постигших истину, всегда очень мало, и искать их приходится днем с огнем. Им не нужно огромное число почитателей. Держаться одного духовного старца лучше, чем перечитать целые библиотеки книжных наставлений. Смиренный и скромный обязательно найдет духовного старца. Сделать это ему поможет Бог. Если ты нашел такого умудренного в истине человека, держись только его одного и перенимай от него своим сердцем образ спасения. Для этого тебе необходимо самоотвержение, очень много самоотвержения, чтобы передать Христу в лице своего старца всю свою жизнь, душу, сердце и все помышления, не оставив себе абсолютно ничего. Поток времени – это и есть поток мышления. Прекратишь мыслить – остановишь мгновение – и начнешь жить этим мгновением. Начнешь жить так, как живет Бог. Прекратишь мыслить, и разрушится твой воображаемый мир, а ты начнешь жить в мире духовном, в мире твоего вечного бессмертного духа. Прекратишь мыслить, и сразу прекратишь грешить, потому что будешь жить в благодати Святого Духа в Царстве Святой Истины. Все остальное возьмет на себя любвеобильный, милосердный Бог, ибо и мир, и ты сам – это Его творение. Если ты критикуешь какие-то обстоятельства или осуждаешь каких-либо людей, значит, ты считаешь, что Бог несовершенен, раз допустил такие несоответствия с твоим пониманием. Но в абсолютно совершенном Боге нет ни малейшего несовершенства, и это абсолютно невозможно. Вследствие своего осуждения ты тем самым отходишь от Бога и впадаешь в тьму невежества. Единственный путь покончить с собственным невежеством только один – утвердиться вниманием в духовном сердце и находиться в нем в полном безмолвии. И Бог откроет твое сердечное зрение и дарует тебе благодатное духовное видение всего происходящего, как оно есть. Когда ты утвердишься в духовном сердце, Божественный свет преобразит тебя. Ты совершенно преобразишься этим светом. Этот нетварный свет есть Христос. В этом свете твой дух соединяется со Христом. Ты больше уже не будешь прежним, так как все прежнее в тебе сгорит в этом свете. Невозможно узреть Божественный свет и остаться тем же самым. Это признак истинности твоего преображения и освящения. Ум может изобразить свет, но он не может преобразить твой дух. Это не дано уму, который тяготеет к земному. Так ты можешь определить ложность подобных переживаний. Этот божественный свет сам свидетельствует о себе, преображая и освещая дух человеческий.